Глава пятая. Предъявив главному врачу больницы повестку с вызовом в большой дом и, разумеется, тотчас получив разрешение отлучиться во всесильные органы, Лёля вернулась в рентгеновский кабинет. Угрюмая и молчаливая, она машинально выслушивала болтовню молоденькой, курносой и быстроглазой санитарки, которая застегивала на ней сестринский белый халат. Достаточно было бросить взгляд на это осунувшееся бледное личико с покрасневшими веками и плотно сжатыми губами, чтобы понять, что над этой головкой только что разразилось очень большое горе. Изящные ручки ее бессильно повисли. «Больных много», — перебила она болтовню санитарки. «Со стационара пятка, плечо и череп, до 12 на просвечивание грудной клетки, а из большого дома двое на просвечивание кишок. Опять тот же конвойный привел. Ждут за дверьми». «Какой тот же, Поля?» «А тот, которому я приглянулась в прошлый раз. Помните, смеялись мы. Я уже к нему выскакивала. Коли, говорю, кишок просвечивания, это значит барием кормить, досмотреть по 3 раза. Засидитесь тут». А он смеется. «Сколько потребуется, столько и просидим», — говорит. «Время-то казенное». Лёля устало вздохнула. «Начать придется с них. Достаньте барий, Поля, я приготовлю смесь. Опять чего-нибудь наглотались?» «Гвоздей», — говорит, — «наглотались». «Ну и народец», — усмехнулась санитарка. «Это не с радости делают, Поля. Где сопроводительные бланки? Дайте мне, я занесу в журнал. Рентгеноскопию легких придется перенести на завтра. Сегодня я работаю только до 12. Санкция начальства уже имеется». Поля протянула ей бланки со штампом большого дома. Лёля бросила на них равнодушный взгляд, но внезапно вздрогнула. «Дашков Олег! Что такое? Почудилось? Или в самом деле он? 58-я! Кто ж другой? Боже мой! Я его сейчас увижу!» Она оперлась дрожащей рукой на стол. «Эй, Елена Львовна, не как дурно вам?» — окликнула Поля, доставая порошки из аптечного шкафчика. «Не дурно, нет, с чего вы взяли?» — с усилием ответила Лёля. «Я его сейчас увижу. Необходимо сообщить ему о Басе. Я должна это сделать. Я перед ним страшно виновата. Если заметят, скандал подымут, засадят. Надо осторожно, очень осторожно. Хоть бы мне успокоиться немного. Олег проглотил гвозди». Она побежала к двери. Вот конвой, а вот и заключенные. Все сидели на деревянной скамье у входа в кабинет со стороны лестницы. Когда она выбежала, один Олег поднялся, а остальные остались как были. Он встал, но ни одна черта в его лице не дрогнула. Была ли это все та же свойственная ему во всем выдержка, или он догадывался, что увидит ее, и приготовился заранее? Глаза их встретились на одну секунду и тотчас, как по команде, разошлись. Но ей выдержки все-таки не хватало. Губы ее задрожали так, что она их прикусила и не могла начать говорить, боялась, что голос сорвется и выдаст ее. Конвойный, рослый, хамоватый парень заговорил первый. «Опять к вам меня прислали, товарищ рентгенотехник, с 2 молодчиками. Велено просвечивание кишок сделать. Я бланки сдал вашей санитарочке. Ежели возможно, так начинайте уж с нас, чтобы задержать недолго. Черный ворон ведь дожидается». Лёля тщательно старалась овладеть собой и все еще не решалась заговорить. Она перевела глаза на второго заключенного. По типу уголовник, грубые черты, взлохмаченная голова с низким лбом. Он припал к спине скамейки, держась руками за живот, и тихо подвывал, как больное животное. «Этому плохо, кажется», — сдавленным голосом проговорила, наконец, Лёля. «Народ ведь такой отчаянный, товарищ! Никак за ими не уследишь. и градусники, и гвозди, все глотает.